Кто плачет и кто страшнет, кто жизнь свою клянет, кто ищет мир спасенье, пусть тот ко мне придет. Я плачу.